Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетушкой Дашей. Сколько Даша ему нравилась, столько же он чувствовал отвращение к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет 45, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отомстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприметно подать об ней невыгодное мнение. Между тем Софья Карповна притворялась ее искреннюю приятельницей и с жаром извиняла ее мнимые недостатки. Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить. И сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее. Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но хотя она не могла не чувствовать перед ними своего превосходства, ей в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько. Он удивлялся ее постоянной приветливости к этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она со всею приличную скромностью, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях. Казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала. Она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали, и, наконец, однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки. «Я знаю, — говорила она, — что они меня не любят и что я им в тягость. Вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто наедине я горько плачу». «А ваша бабушка? — спросил Руневский. — О, бабушка совсем другое дело. Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как и при чужих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил. Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной. Она меня знала еще ребенком, и только с ней я и могу разговаривать про маменьку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче. Не правда ли вы также туда приедете? Непременно приеду, если это вам не будет неприятно. О, напротив, не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется, будто бы я вас знаю уж так давно, что я и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть, это от того, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного и который теперь на Кавказе. Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не примечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз. Она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.